Глава 15. «Верни мне мою нежную девочку, быстро!» «А той девочки нет. Нет уже очень давно. Вот почему я цепенею от этих просьб. И даже все возрастающее желание ничего не может сделать с охватывающим мое тело онемением. Да, наверное, внешне я не сильно отличаюсь от своего образца десятилетней давности, но внутри я давно другая. Сломанная, покрытая шрамами, неправильно сросшаяся, штопанная, перештопанная и ни во что не верящая. Не знаю, кого мой зэк хочет, но точно не меня. И самое идиотское, что я ему не откажу. Дам все, что он пожелает. Стану той, кого он себе нафантазировал, чтобы почувствовать еще хоть разок эту по-мужски сдержанную интимную нежность, без которой я... А что я? Больше не смогу? Где там твои презервативы? Клим отодвигается с улыбкой, а я с трудом гашу в себе вздох облегчения. Он как знал, что мне нужна небольшая отсрочка перед тем, как мы продолжим. Слезаю с кровати, открываю молнию на сумке, достаю коробочку, чувствую на себе его неотрывный внимательный взгляд. Что случилось? Да ничего. Вертухаев позабавила, что я купила самый большой коробок. Усмехаюсь зло и бросаю упаковку презервативов на кровать. Думаешь, мы используем все 12? Мужики на КПП в тебя верят. Яся? Что? Какого-то черта меня срывает, несмотря на все мои попытки быть паинькой. Вернуть твою нежную девочку? Я практически никогда не плачу, а тут из глаз фонтаном брызжет. И я ничего, абсолютно ничего не могу с этим делать. Яся? Нет ее, понял? Нет никакой девочки. Есть я, вот такая. Стерва, сука. Выбирай определение по душе. Я кто угодно, но не трепетная фиалка, которая, очевидно, осталась в твоей памяти. Жизнь меняет людей, знаешь ли. Вот как? Зэк резко садится. И что же принципиального изменилось в тебе? Вот как он умудряется каждый раз ставить меня в тупик? Все. Все — это не ответ. Я была восторженной мечтательницей, Клим, а стала самым большим циником на планете. Я просто ни во что больше не верю. И никому. А в нас? Клим! В истерике прячу лицо в ладонях. Ну какие мы? Ты меня не знаешь совсем. Увидел красивую оболочку, а что там внутри? Придумал. «Нет», – качает головой, – «я просто неправильно выразился. Говорю же, разучился на человеческом». Клим сжимает в ладонях мои ягодицы и дергает вверх, заставляя обвить свои бедра ногами. «Ты пойми, я не идеализирую тебя. Захотел бы, не смог. Вспомни нашу переписку». Зак целует меня в висок, а я коротко и нервно смеюсь, потому что уж в чем, а в переписке я действительно была очень откровенна. Зачастую я даже нарочно сгущала краски, выставляя себя в максимально неприглядном свете, будто нащупывая тот предел, за которым Клим от меня отвернется, да так его и не обнаружив. «Своей неуклюжей просьбой вернуть мне нежную девочку я лишь хотел дать тебе понять, что я последний человек, перед кем тебе стоит ершиться. Не надо со мной воевать, Яська. Я перед тобой безоружен. Ну, давай соображай. Ты же у меня умница. Так какого хрена ты по мне шарашишь из тех орудий?» Клим ведет большим пальцем по моим губам. «По привычке?» Истерично схлипываю я, сжимая его предплечье. «Наверное. Но что бы тобой ни руководило, прекращай. Я не воюю с тобой и даже не готовлю диверсии». «А что делаешь?» Шепчу, слизывая с губ горячий рассол. «Люблю». И снова невесомый поцелуй в висок. «Любовь — это просто красивое слово!» Опять завожусь я, но Клим и тут меня без усилий осаживает. «Да, но ровно до тех пор, пока его не наполнишь смыслом». «В чем же ты видишь смысл любви для себя?» «Познание тебя, проявление интереса и заботы, в наслаждении, которое я испытываю от этого. Ну вот и почему ты опять напряглась, м?» Молотов тоже думает, будто заботится обо мне. Считает, что он знает, как лучше. Нет. Ты не понимаешь, Ясь. Это другое. Он заботится не о тебе, а о своей игрушке. Может, Игорь и думает, что испытывает к тебе какие-то искренние чувства, но любовь по принципу обладания означает лишь то, что он стремится лишить объект своей любви свободы и держать его под контролем. Такая любовь подавляет и губит в конечном счете. Я киваю, вдумчиво переваривая слова зэка. Все-таки он ужасно умный. Не мудрено, что я им заинтересовалась. Ты поэтому не настаиваешь на моем увольнении? Считаешь, будто такая просьба ограничит мою свободу? В том числе. Я пораженно киваю головой. Ты совершенно удивительный, знаешь? Может быть, я рассуждал бы иначе, будь мне что тебе предложить взамен. Удивительный. Стою на своем, ведь его последнее замечание это только подчеркивает. Но если ты так думаешь, не буду тебя переубеждать. Мне твои заблуждения только на руку. Улыбается. Я все так же сижу, обхватив его бедра ногами. А Климу хоть бы хны. Он очень выносливый и сильный. Надо прекращать этим пользоваться. Напоследок прохожусь ноготками по его бритому затылку и нехотя сползаю на пол. И если я захочу уйти, ты тоже меня отговаривать не станешь? Не стану. Клим медленно моргает, словно подтверждая свои слова. А как же любовь? Разве за нее не нужно бороться? Нужно, но не против друг друга. Его слова пробивают меня насквозь, попадают в самое сердце, заставляя сердечную мышцу сжиматься в совершенно ином, незнакомом мне ритме. Я стою и ничего, кроме него, не вижу. Да и какая разница, что там вокруг, когда в эпицентре всего понимание. Я влюбилась в самом деле в него, в того, кого знаю. Но сколько там за вычетом 2 месяцев молчания в переписке? 90 дней? Наверное, Клим замечает ужас в моих глазах, потому что наклоняется, как ребенка целует в нос. И ничего такого за тем поцелуем не последовало бы, если бы я не рванулась вперед, подставляя губы, буквально напрашиваясь на большее. И Клим целует. Я с готовностью впускаю его в рот, но он не спешит воспользоваться приглашением. Соскальзывает мне на шею, оставляя на ней мокрый след, вынуждая меня хныкать, сжаться к нему, выпрашивая большего. Ладонь на попе с силой сжимается. Это грубо и безумно приятно. Закидываю ногу Климу на бедро. Он проходится твердыми пальцами по бороздке между ягодиц, надавливает на колечко и ныряет глубже. Я даже не успеваю напрячься. А потом нервы все же сдают, когда он сжимает зубы у меня на соске и одновременно с этим ввинчивает внутрь 2 пальца. Откидываю голову, хнычу, шиплю. Вот так хорошо, да? Кончишь еще разок? С тобой! Со мной обязательно! Улыбается хищно и в противовес собственным же словам быстро трахает меня пальцами. Это приятно, просто невыносимо. С Климом вообще все приятно. Я захлебываюсь стонами, повиснув на нем без сил, становлюсь на носочки, чтобы удобнее было насаживаться. Мое бьющееся в новом ритме сердце разгоняется до каких-то сверхскоростей. Одной рукой он таранит меня изнутри, а второй ласкает колечко чуть выше. Такие ласки невозможны с одноразовым любовником. Они требуют абсолютного доверия. И мне так хочется доверять. Впервые в жизни так сильно хочется. «Пожалуйста, я уже не могу!» Клим нажимает подушечками пальцев на какую-то точку внутри и меня выгибает. Я гашу крик, вцепившись зубами в его предплечье, но совсем заглушить звук даже так не получается. Мое утробное рычание заполняет собой пустоту. Я сотрясаюсь, как припадочная. «Моя нежная девочка, вот так, да? Было хорошо?» Он точно не из тех мужчин, кому нужны словесные подтверждения. «Улет! У тебя со всеми так!» И сладкой, после оргазменной неги меня выдергивает резкая боль. Это Клим дернул меня за волосы, запрокидывая лицо. Я не помню, что до тебя было. Хочешь обсудить свой опыт?» «Нет». Его взгляд заставляет меня поежиться и трусливо отвести глаза. «Кажется, ты писала, что Молотов был хорош». «Серьезно? Я что, совсем спятила? Не поэтому ли Клим так старается меня ублажить, игнорируя собственные потребности? Мне не с кем было сравнивать», — сглатываю ставшую вязкую слюну. «А как же те, с кем ты этого мудака наказывала? Не справлялись?» «Черт! Ну вот что я за дура такая? Как то прекрасное, что между нами происходило, скатилось к этому! Я должна все исправить. Знать бы как!» Обхватив щеки Клима, шепчу. «Не любили, как ты!» Тлеющий огонь в его глазах вспыхивает. Перепачканные моими соками пальцы касаются лица. Они немного дрожат. Нас обоих здорово штормит на эмоциях. Мы будто оголенные провода. Напряжение, искры, ток. Пробки выбило. «Я вся запачкалась. Мне надо в душ». «Мы еще ничего не делали». «Я кончила уже 3 раза, Клим!» «Это облегчит мне задачу». Хищно улыбаясь, Клим оттесняет меня к кровати. «Ну ладно, сначала его удовольствие, потом душ». Я сажусь, нащупывая край постели ладонями, тянусь к его штанам, которые за это время уже успели мне осточертеть. Клянусь, стягиваю вниз. Но хоть на этот раз Клим не мешает. «Раз...» Я на миг замираю, комично приоткрыв рот. Где-то там усмехается зэк, явно довольный моей реакцией. «И ты меня пальцами? Когда тут такое?» Сиплю. «После такого...» Клим с намеком стреляет глазами вниз. «Пальцев ты даже не почувствуешь. А тебе и с ними вроде бы было неплохо». Я зачарованно киваю. Нащупываю коробку с презервативами. Открываю, не глядя, и, достав один конвертик, шепчу. «Боюсь только, у нас проблема». «Не тот размер? Да не парься, впихнем!» Со смехом заявляет Клим, забирая презерватив из моих рук. И, нависая, опять меня жарко целует. В моей опустевшей вмиг голове чередой проносятся миллионы мыслей и растворяются, будто их и не было. Мне и ревниво, и сладко, и даже страшно немного. А достаточно ли я хороша? Вот ехала себе и не парилась. Думала, как? Ему с голодухи все что угодно прокатит. А теперь? Так важно вернуть Климу хотя бы часть той нежности, что он мне подарил. А как? Я ведь ничего не умею. То есть вот чтобы так, на разрыв, отдаваясь и отдавая всю себя подчистую, без какой-либо задней мысли, просто потому что иначе нельзя, оно тебя разорвет, если не выпустить. Клим, Климушка! Он целует, втягивает поочередно соски, водит пальцами, поджигая каждую клетку в теле, сжимает и опять возвращается пальцами к истерзанной промежности. Его так много, что я теряюсь, и вместо каких-то ответных действий лишь бестолково скольжу ладонями по его спине и, захлебываясь, шепчу что-то совершенно бессмысленное. «Нежный мой, мой хороший, еще! А вот так, если... А позволь...» В какой-то момент все-таки удается извернуться и обхватить его поистине богатырский член ладонью. Но поласкать его не удается. Клим отбрасывает мою руку, а потом еще и прижимает своей к матрасу. «Почему?» Едва не плачу. «Да я уже еле держусь, Яська! Потом с ним поиграешь!» Меня затапливает облегчение и чертово смущение, которое рядом с ним я ощущаю с какой-то пугающей реальностью. Может, все-таки во мне действительно сохранилось что-то от той трепетной девочки? Интересно будет, если мой зэк это понял раньше, чем я сама. Пока мечусь в раздумьях, Клим отрывает зубами край конвертика, без проблем натягивает резинку одной рукой, а другой фиксирует мою голову, не позволяя отвести глаз. Так и входит, напряженно наблюдая за сменой эмоций у меня на лице. Хоть я и не преследую больше цели от него спрятаться, все равно не выдерживаю. Глаза закатываются от удовольствия. Дыхание рвется, бедра подаются навстречу. «Да!» — смеется Клим, Да, Яська, умничка. Ну, отпускай уже меня, гипнотизер. Клим кивает, обхватывает ладонью затылок и, прижав мое лицо к шее, делает первый мощный толчок. Ни один мой оргазм до этого не подготовил меня к происходящему. Я не ожидала, что все будет так. Нежность Клима, его успокаивающий шепот и на контрасте сокрушительные толчки с ума сводят. Я кричу. Клим ловит мои стоны губами, понимая, что иначе меня не заткнешь. И толкается, толкается, толкается гораздо глубже, чем я привыкла, болезненно. Осознав, что в моих стонах удовольствия столько же, сколько и боли, Клим замедляется, делает несколько жадных надсадных вдохов и начинает двигаться мягче, погружаясь хорошо, если наполовину. Но мне этого уже недостаточно. Нет, хочу как раньше. Даже если это меня убьет, мне это нужно. Распахиваю глаза и сама на него насаживаюсь. Он поддается навстречу. Просовывает между нами пальцы и проходится по клитору. Удовольствие возвращается. Я несусь в нирвану на бешеной скорости. Еще немного, еще чуть-чуть. Да!